Глава 21. Все же я понимала, что взятый мной тайм-аут закончился. Дорога в институт и обратно занимала немало времени. Я тратила его на то, чтобы анализировать все, что узнала. Строить версии на основе слов родственницы Лены не собиралась. Слишком мало было доверия ее словам. Эмоции – другое дело. Им вполне можно было доверять. Женщина совершенно точно любила своего младшего брата Петра и не любила его жену Машу и их дочь Ольгу. Самое интересное было в конце. Ее реакция на мой вопрос, как они узнали о смерти Ольги. Несомненно, их предупредили. Но кто и что именно им сообщил? Почему после этого они так настойчиво стали звать Лену к себе? Ни о какой заботе о девочке здесь не было и речи, это очевидно. Тогда получается, что им намекнули на деньги. Следовательно, тот человек знал, что Максим перевел Лене большую сумму, или о завещании Виктора, что было еще невероятней. Кто же он? Зачем ему было нужно, чтобы Лена переехала к родственникам? Я боялась, что ответ прост. Там было гораздо проще убить девочку, чем под присмотром Максима. Толчок в спину прервал мои размышления. Сегодня давка в метро была еще больше, чем обычно. В последнее время Илья часто завозил меня в институт. И если позволяла работа, отвозил домой. Мне было неловко, я просила его не беспокоиться, но он отвечал, что ему только в радость. Сейчас, зажатая толпой в метро, я с тоской вспоминала уютный салон его машины. Женщина передо мной решила в этой толчее почитать газету. Бумага почти касалась моего лица. Пытаясь отодвинуться, я с недовольством смотрела на нее и вдруг похолодела. Слишком неожиданно было вот так увидеть родное лицо, смотрящее на меня со страницы желтой прессы. Я пробежала заметку глазами и задохнулась от острой боли. В ней говорилось о помолвке Максима с дочерью его партнера по бизнесу. На нечеткой фотографии рядом с ним была девушка, которую я видела на пикнике в доме отдыха и потом в ресторане. Не доехав до нужной станции, я выбралась на платформу и опустилась на лавочку. Что ж, он и правда освободился от меня. А что я хотела? Рано или поздно это должно было случиться, — уговаривала я себя. Вот только сердце не слушало никаких уговоров, оно просто болело. В тот день я так и не добралась до института. Конец года — самое суматошное время, сплошные хождения по магазинам и закупки подарков к предстоящим праздникам. Мне нравилось бродить по украшенным новогодней мишурой залам. Это создавало радостное ощущение предвкушения и поднимало настроение. Сейчас я как раз нуждалась в подобном, поэтому согласилась, когда Илья предложил помочь с поездками по торговым центрам. У меня были кое-какие задумки, но в основном мы просто ходили по магазинам в огромном комплексе, выбирая разные веселые и непрактичные новогодние мелочи. Тонко чувствуя мое подавленное состояние, Илья всеми силами пытался вывести меня из него. Его шутки и подначки растормошили меня и вызвали ответный смех. Обрадованный успехом, он чмокнул меня в щеку и обнял за плечи. Я снисходительно улыбнулась, повернула голову, продолжая изучать витрины, и натолкнулась на знакомый взгляд. За стеклянной стеной дорогого бутика стоял Максим и смотрел на нас. Улыбка мгновенно сползла с моего лица. Я остановилась. Илья решил, что я присматриваю покупку, и тоже притормозил, все еще держа меня за плечи. Спокойно равнодушное выражение лица Максима заставило мое сердце сжаться. Он вежливо кивнул мне, как старой знакомой. Я не ответила, а он не отвел глаза. Несколько минут мы стояли, глядя друг на друга через хрупкое стекло, превратившееся в непреодолимую преграду. Илья наконец заметил, на кого я смотрю. Его рука на моем плече напряглась. Из глубины магазина к Максиму подошла уже знакомая мне девушка с красивым пакетом в руках. Дотронулась до его локтя, отчего во мне резко вспыхнула злоба, и, не добившись реакции, проследила за его взглядом. Глядя в ее глаза, я просто утонула в ненависти. Очень неприятное было ощущение. Эта немая сцена была полна такого напряжения, что окружающие люди невольно чувствовали его и обходили стороной. Так что перед нами образовалось свободное пространство. Илье все это надоело, он пошел вперед, потянув меня за собой. Хорошее настроение было испорчено. Мой друг больше не пытался меня развеселить, его лицо было мрачным и отрешенным. Не сговариваясь, мы решили уехать. Я спустилась к выходу и ждала Илью. Он отправился в подземный паркинг за машиной и должен был за мной подъехать. На улице было холодно. Руки замерзли даже в перчатках, и я пожалела, что не пошла с Ильей в гараж. Входные двери разъехались, и вышел Максим. Повернул голову, заметил меня и подошел ближе. «Привет». В голосе ноль эмоций. «Здравствуй». Он стоял напротив в расстегнутом пальто. Шарф свободно висел на шее, оставляя его горло открытым. Поежившись от холода, я машинально протянула руки и поправила шарф, закрывая ему грудь и горло. В безразлично насмешливом взгляде вдруг промелькнула тоска. Я резко одернула руки, ругая себя за глупость. «Не стоит. У тебя теперь есть о ком заботиться». Он пытался меня задеть, но сам поморщился, как от боли. «Мне так захотелось». Мое упрямство проявило себя. «Ты всегда делаешь, что хочешь. Захотела — пришла. Захотела — ушла». Это было несправедливо, но я не обиделась. Лишь пыталась понять, как ему рассказать, что он ошибся тогда с платьем. Рядом раздался резкий гудок. Я оглянулась. Илья припарковал машину и открыл мне переднюю дверь. Я перевела растерянный взгляд на Максима. Он усмехнулся. «Иди, а то замерзнешь». Захлопнув дверь, я увидела, как из торгового центра вышла невеста Максима и взяла его под руку. Мы отъехали, а они направились к стоянке. И тогда я подумала. Хорошо, что не успела ничего ему рассказать. Пусть все остается как есть. После праздников началась сессия, которую я успешно сдала. А затем зимние каникулы. Стал вопрос, что с ними делать, куда поехать. Илья предлагал жаркие страны и отдаленные уголки, а я не хотела никуда уезжать. Была у меня одна причина, которую я не могла озвучить своему другу, боясь его расстроить. Я собиралась встретиться с Леной. Девочка уже знала, что мы с ее опекуном расстались, и очень грустила по этому поводу. В письме она сообщила, что на Новый год Максим со своей невестой Оксаной приезжал в Испанию и, проведя там 2 недели, вернулся обратно. А Лена упросила его хотя бы ненадолго взять ее с собой в родной город. Ей очень не хватало на праздник снега и привычной новогодней атмосферы. Сейчас девочка была дома и хотела со мной увидеться. Я тоже соскучилась и с радостью предвкушала нашу встречу. Только была одна проблема. Мы не знали, как ее организовать. Ей не разрешалось одной выходить на улицу, а я теперь не могла к ним прийти. Просить же о свидании Максима не собиралась. Мы вместе долго ломали голову, пока не придумали, как нам показалось, хитроумный план. Лена с охранником ехала в торговый центр. Я приезжала туда же, и мы собирались ненадолго пересечься в одной из примерочных кабинок. Я согласилась на этот план, потому что он был самым безопасным из всех задумок девочки. Например, она хотела сбежать от охраны, а потом сделать вид, что просто потерялась. Здесь же Лена была все время под присмотром. Отвлечь охранника на минутку, чтобы я смогла перейти в ее кабинку, было несложно. Достаточно попросить его что-нибудь принести. На самом деле план был не так уж и хорош, но я не смогла ничего лучше придумать. Не в женском же туалете нам общаться. Мы договорились о времени и месте встречи и собирались держать связь с помощью сообщений по телефону. С самого начала все пошло не так. Я едва не опоздала из-за пробок на дороге. Мой автобус еле полз. Лена уже была в торговом центре и слала нетерпеливые сообщения одно за другим. Наконец, я приехала и заняла нужную кабинку в нужном магазине. Теперь оставалось ждать, получится ли у Лены отвлечь охранника. Она с этим блестяще справилась. И когда парень понес какую-то вещь продавщице на обмен, я скользнула к ней. Мы обнялись, тихо смеясь. Я разглядывала девочку. За это время она немного вытянулась и повзрослела. По крайней мере, мне так показалось. И еще, конечно, загорело. Общались мы шепотом, чтобы нас не засекли. Лена не отпускала меня. Было видно, что она тоже соскучилась. Вдруг шторка в нашу кабинку резко отодвинулась. Мы, как по команде, повернули головы и застонали. На нас мрачно смотрел Максим. «Нет, я не знала, что он за мной следит!» — отчаянно воскликнула Лена, хватая меня за руки. «Ничего страшного, не беспокойся. Просто из нас никудышные конспираторы». Я успокаивала ее, хотя у самой сердце ушло в пятки. Я думала, нам сейчас достанется. Но Максим отпустил охранника и отвел нас в кафе. Усадил за столик и, заказав еду, обратился к девочке. «Могла бы просто сказать, что хочешь с ней встретиться. Я бы тебе не мешал». «Ага, А кто запретил мне даже спрашивать о ней?» Максим поморщился. Они говорили обо мне в третьем лице, как будто меня тут не было. Впрочем, закончив с Леной, ее дядя повернулся ко мне. «А ты о чем думала? Где твоя голова? Тайные встречи они устраивают». Я молчала. «Что тут скажешь?» И разглядывала его. Он был рядом и так далеко. Мне очень хотелось дотронуться до него, почувствовать его руки на своих плечах, его губы. «Нет, не надо об этом думать». Я судорожно сжала кулаки. Максим перевел взгляд на мои пальцы и замер. Озадаченно посмотрел на меня и требовательно спросил. «Где твое кольцо?» «Какое кольцо?» Я все еще не понимала, о чем он. «Обручальное, конечно». Лена удивленно вскинула глаза. «Ты что, вышла замуж?» Если бы не девочка, я, скорее всего, не стала бы ему отвечать. Но врать ей не хотелось, и я покачала головой. «Нет, я не замужем». Потом посмотрела на Максима и усмехнулась. «Это было платье моей подруги. Мы готовились к ее свадьбе, а ты не стал меня слушать». Он побледнел, его глаза впились в мое лицо. Не выдержав выворачивающего душу взгляда, я отвернулась. Мы пробыли в кафе еще минут 20, но разговор не клеился. Нам с Леной было неуютно общаться рядом с ее дядей, и вскоре они ушли. Через несколько дней девочка написала мне уже из Испании. Она снова вернулась туда.